Глава вторая. «Дорогая, все хорошо?» Мама с подозрением смотрела на застывшую заучку. «Все отлично, мам, Фарида стесняется!» Подошел и обнял маму со спины. «Она у меня хрупкая, все еще по-девичьи, стройная фигурка и едва доходит мне до плеча». «Фарида?» — с беспокойством спросила она. «Разве твоя невеста не Мадина?» «Мам...» — протянул я шкодливо, пытаясь придумать, как объяснить свой обман и выкрутиться из ситуации. «Нифа, ты не поверишь, что вытворил твой сын!» — пришел на подмогу отец. «Он подумал, что я не разрешу ему похитить невесту, если узнаю, что он влюбился не в дочь, а в племянницу Амаева». «Что, Андрей?» — тут же обернулась она ко мне. «Ну что за глупости?» «Прости, мам», — покаянно прошептал я, все еще чувствуя себя в такие моменты маленьким 8-летним мальчиком, боящимся ее расстроить. «Я просто хотел быть уверен, что папа согласится». «Я ведь учила тебя не врать, Андрей», — осуждающе покачала она головой. «Лучше горькая правда». «Я знаю, мам, прости, пожалуйста, я больше так не буду». Тут же обнял маму, злясь, что из-за этой заучки вынужден вновь обманывать ее. «Нифа, ты, как и договаривались, ночуешь с невесткой, а завтра утром я пошлю сватова в дом Амаева», — прервал нас отец. «Думаешь, все получится?» — неуверенно спросила она. «Мне с утра неспокойно, а вдруг...» «Не придумывай, все будет хорошо. Я вышел на связь с одним человеком, он пользуется уважением, и против него даже Амаев не посмеет пойти». Убедив маму не волноваться, мы с отцом поехали домой. Я ужасно нервничала и волновался, как бы эта малохольная не выдала нас с маме, ведь если она узнает правду, ни за что не позволит мне жениться на нелюбимой девушке. «Ну что, вы украли невесту?» Тут же атаковал нас мой младший брат Аслан, стоило нам войти в дом. «Молодой человек, ты почему не спишь?» — строго спросил отец. «Время-то уже не детское». «Ну, пап, ну интересно, ну расскажи, Андрей!» — конючил он. «Украли, малыш, украли. Иди спать. Все подробности завтра». Убито попросил его я. Наверное, видок у меня был тот еще, раз обычно упрямый брат, понуро кивнув, направился к лестнице, ведущей на второй этаж, где была расположена его комната. «Мне жаль, сын», — положил руку отец на мое плечо. «Но ты уже взрослый и должен отвечать за свои поступки. Наше общество не прощает и не забывает подобные вещи». «Я знаю, пап». Хмуро кивнул я, пытаясь казаться сильным. «Не волнуйся, я буду в порядке». Поднявшись в свою комнату, я, как был в одежде, упал на кровать, понимая, что это конец. Я так хотел жениться на Дине, мечтал о том, что у нас будут такие же отношения, как у моих родителей. Строил планы, которые она по своей глупости разрушила. Если бы она не подняла шум, я мог бы послушаться Риду и сделать вид, что не было никакого похищения, и забрать Дину, как и планировал изначально. Нет, я не должен винить Дину. Если кто и виноват, так это заучка. Вот кто должен ответить за мою поломанную жизнь. И она ответит. Не будет ей покоя. Ни в школе, ни дома. «Все хорошо, дорогая?» Обратилась ко мне моя будущая свекровь. «Да, я просто боюсь того, что будет завтра», — прошептала я, пытаясь изо всех сил не заплакать. «Мой дядя очень строгий человек». «А твои родители?» — спросила она, присаживаясь рядом со мной на диван. «Их давно уже нет», — покачала я головой. «Я даже не помню их. Автокатастрофа унесла их жизни, когда мне было 3. Дядя взял меня в свой дом на воспитание». «Мне очень жаль, дорогая». Накрывая мою руку своей, прошептала она. «Не волнуйся и ничего не бойся. Мой муж все решит, твой дядя не будет на тебя сердиться». Вот в этом-то я и сомневалась. Дядя будет не просто сердиться, он будет в бешенстве. Ведь я сорвала его планы, теперь выйти за его бизнес-партнера придется Мадине. В нашем обществе не было чем-то зазорным для мужчины 40 лет жениться на 18-летней. Дядя, конечно же, желал для своей дочери мужа-ровесника, так что на роли жертвенного ягнёнка выбрал меня. Он никогда не испытывал ко мне теплых чувств, как и вся его семья. Я была лишь приживалкой, которую они вынуждены были терпеть в своем доме ради сохранения чести семьи, ведь отказываться от родной крови у нас не принято. Честь и приличие превыше всего». Он даже собирался позволить мне учиться и получить профессию после школы, чтобы люди не тыкли в него пальцем, говоря, что родной дочери он разрешил поступить в вуз, а племянницу держит в заперти. Правда, планы поменялись, и вместо поступления, в отличие от Мадины, после окончания школы меня ждало замужество. «Давай-ка спать. Утро вечера мудренее», — улыбнулась мне женщина. «Я прекрасно понимаю твое волнение», — говорила она по пути в спальню. «Меня саму муж украл, когда стало ясно, что моя мать не допустит нашего брака». «Но почему?» — с любопытством спросила я. «Исхан был беден в то время. Моя же мать мечтала выдать меня за кого-нибудь побогаче и перспективнее. Так что я сбежала с ним и тайно вышла замуж. Даже жаль, что эта традиция изжила себя. Это был хороший шанс пожениться для тех, чьи родители против». Я кивала, но в душе проклинала этот чертов обычай. Если бы не он, я была бы сейчас далеко отсюда. Ведь Вероника, моя единственная школьная подруга, обещала помочь мне с переездом и с работы у ее тети. Я так радовалась и ждала того дня, когда мне исполнится 18, чтобы сбежать из дома и начать самостоятельную жизнь. Подруга уверила меня, что с 18 устроиться на работу не проблема, а она сама подзарабатывала кассиршей по вечерам. Я же, поняв, что университет мне не светит, готова была бросить школу и сбежать. Все лучше, чем выйти замуж за такого же диктатора, как мой дядя. Сейчас же, угодив в ловушку брака с избалованным мажором, я не представляла, как сложится моя дальнейшая жизнь. Неделю мы с моей будущей свекровью провели в бывшей квартире ее старшего сына Аскара, который, купив дом, переехал к ним поближе. Ханифа была очень милой женщиной, совершенно не похожей на злобных свекровей, которых боятся наши кавказские женщины. За эту неделю она собрала мне приданое, заявив, что у ее невестки должно быть все самое лучшее. Мы должны были отпраздновать нашу свадьбу на родине, так что, закончив все приготовления и каким-то чудом добившись согласия на брак со стороны старейшин, мы выехали в наш родной город. Жениха я, к счастью, не видела, ведь нам было запрещено встречаться до свадьбы, по поводу чего я испытывала огромное облегчение. Подготовкой к нашей свадьбе занималась моя будущая сношенница и заловка, являющаяся лучшими подругами. Женщины заранее выехали со своими семьями на родину, чтобы организовать пышное торжество. Многие удивлялись тому, что сыну, рожденному от русской женщины, позволили взять в жены девушку из приличной семьи, но стоило ему узнать о том, что я полная сирота, все вопросы тут же отпадали. Люди думали, что из-за огромного состояния моих будущих свекров и отсутствия родителей я закрыла глаза на происхождение будущего мужа. Говоря по правде, мне было все равно на его происхождение и на то, кто его мать. Важнее всего было то, каким он был человеком. И будь моя воля, я бы никогда не вышла за него замуж. «Господи, какая ты красивая!» Прижимая руки к щекам, воскликнула, увидев меня в наряде невесты, моя заловка Диляра. «Мне аж захотелось снова замуж!» «Смотри, не говори это при муже, Алихан может не так понять!» Захихикала жена старшего брата Андрея. Обе женщины начали закидывать меня комплиментами, но я осталась ко всему равнодушной, чувствуя, что задыхаюсь в этом дорогом наряде, не соответствующем мне. Я чувствовала себя обманщицей, занявшей чужое место, и рано или поздно мне придется за это заплатить. «Андрюша, ты чего такой грустный?» Скользнула ко мне на диван мама. «Парни должны быть взволнованными и счастливыми, а ты, я погляжу, сам не свой в последние дни», — обеспокоенно допытывалась она. «Я в полном порядке, мам, просто устал от всей этой беготни», — попытался отмахнуться я. «Вот завершится завтра свадьба и вздохну спокойно, да и ты отдохнешь. «А мне чего отдыхать? Я ж каждой минутой этой суеты наслаждаюсь. Не каждый день мой сын женится», — прижалась она к моему плечу. Прикрыв глаза, я постарался успокоиться и не выдать злости, кипевшей внутри и все никак не утихающей. Мне хотелось сбежать, забыть все добро, что сделала для меня моя семья, и побыть эгоистом. Если бы я мог просто сбежать вместе с Диной, послать этот мир к черту с его традициями и законами. Но я не мог. И как бы я ни хотел, мне придется жениться на этой бледной моле. Придется терпеть ее в своей жизни, делать вид, что я счастлив женить бы и фальшиво улыбаться. Будь проклят момент, когда я вообще решил жениться. Теперь я никогда не заполучу Дину. Сидя в зоне жениха, я принимал поздравления и слушал шутки друзей. Свадьба отмечалась в одном из крупнейших ресторанов города, и собралась вся местная элита. Я прекрасно знал, о чем болтало большинство гостей. Они никогда не стеснялись обсуждать меня. За себя я давно не переживал, ведь меня совершенно не задевали их слова, но вот мама. Ей было больно за меня, за то, что их люди так и не приняли меня, даже по истечении стольких лет, обсуждая и осуждая ее за то, что она приняла незаконно рожденного сына любовницы мужа. Даже мужчины и те обсуждали меня, всякий раз окидывая пренебрежительным взглядом. «Ну что, жених, как настрой?» — спросил мой старший брат Оскар. «Отлично», — ухмыльнулся я, пытаясь не показать истинных чувств. «Нервничать — это нормально, поверь мне. Я даже сейчас, по прошествии 10 лет со дня свадьбы, помню свое волнение». Подбадривал он меня, после чего игриво прошептал так, чтобы слышал только я. Небось, весь извёлся от желания увидеть невесту в свадебном платье. Я лишь хмыкнул, думая о том, что желание у меня одно — свернуть шейку этой заучки. «Скоро увидишь, вас выведут на фотосессию», — Лина сказала, что фотограф готовится. Черт, еще и фотосессию терпеть. Этого мне только не хватало. Мысли были заняты совсем другим, и участвовать в дурацкой фотосессии с этой заучкой хотелось в последнюю очередь. Все мысли были о Дине. Я знал, что она здесь, приехала в качестве родственницы невесты, и я не успокоюсь, пока не увижу ее и не объяснюсь. Стараясь держать себя в руках, я пошел на ее поиски, надеясь, что смогу остаться незамеченным, ведь жениху не пристало появляться на людях. Еще одна глупость, уходящая своими корнями в древность. Сердце дрогнуло, когда увидела знакомую фигурку в зале ресторана в окружении других женщин в цветастых нарядах. А в душе поднялось негодование. «Эту Мадину я должен был назвать своей женой, а не эту заучку». Смотрел на нее и прожигал взглядом спину, пока она не почувствовала мой взгляд и не поняла, что я не уйду, пока она не выйдет под любым предлогом из зала в коридор. Сказав что-то другой девушке, которая приехала с ней, она быстро пошла ко мне, а я отошел в сторону, чтобы никто не заметил. А когда она появилась рядом, затащил ее в небольшой пустой зал, в котором стулья были поставлены на столы, а окна плотно закрыты шторами. В полумраке я видел встревоженное лицо Мадины и думал только о том, что она никогда не станет моей. Никогда. Но я не смирюсь с этим. «Зачем ты это сделала?» — подался к ней, схватил за запястье, притягивая к себе. «Зачем растрезвонила все дяде?» «Ты обвиняешь меня? Меня?» — вскрикнула Мадина, выдернула руку из моих пальцев и оттолкнула меня двумя руками. «Как ты смеешь? Как смеешь трогать меня после всего?» «Ты должна была молчать, а я бы разобрался с этим недоразумением, и мы бы поженились!» — объяснял я ей со злостью. Бешенство гуляло в крови, дышать даже было больно. Она все испортила своей дурацкой бабской истерикой. «Недоразумением?» — прошипела Мадина с обидой. «Ты связался с Ридой за моей спиной, вы придумали этот план, выставили меня дурой, а мне молчать надо было? Думай, что говоришь, Андрей, с меня достаточно вашей лжи, и я такая дура, что верила тебе. И с этой тихоней убогой уродиной ты в своем уме?» Взбесился я еще больше. «Что у тебя в голове?» Шагнул к ней и встряхнул за предплечье. «Может, так ее мысли придут в порядок, или это я дурак и не могу донести до нее смысл своих слов?» «Она надела твое платье и села в машину, а потом молчала, чтобы я ее принял за тебя. Она как-то прознала про наш план и зачем-то решила помешать. Это она виновата, а не я, не я. И ты, раз не смогла, просто подождать».